Заехали за ним сегодня около 11 вечера. Отец ничего не сказал. Девушка замолчала и опустила руки. Щеки ее покраснели. Что вы имели в виду, сказав, что нам не договориться? Он не сказал, когда вернется? Что вы имели в виду? Вы еще слишком молоды и недостаточно проницательны. Вы не знаете, как подл этот мир и готовы поверить прожженному негодяю. К тому же вы мне не доверяете. Отказывайтесь верить единственному человеку, который в состоянии всех вас спасти. Вы глупая, ослиноголовая девчонка. Если бы достопочтенный Роллинсон не должен был спрыгнуть со сковороды в огонь, я бы сказал, что он еще хорошо отделался. Что вы имеете в виду? Ей удалось придать лицу безучастное выражение. Если он умрет, то не женится на вас и тем самым не совершит роковой ошибки, сказал я грубо. А он умрет только потому, что Сью Кирксайд не захотела ничего предпринять, потому что она оказалась слепа и не захотела узнать правду, когда увидела ее. На меня нашло вдохновение. Я опустил воротник и стянул шарф. Как я вам нравлюсь? Вероятно, не слишком. Она побледнела. Я посмотрелся в зеркало и должен сказать, что мне Филипп Калверт тоже не понравился. А потом соскользнул на... Калейдоскоп красок на моей шее был похож на радугу. «Клин?» — прошептала она. «Вы что, знаете его? Знаете лично?» «Не только его. Я знаю почти всех. Повар однажды сказал, что Клин, будучи пьяным, похвастался, что когда-то работал в цирке в группе силовых гимнастов. Под водой я поплыл, а потом как-то вечером повздорил с одним из своих партнеров, речь шла о женщине. Он убил напарника. Да, все это так. Мой акваланд, ласты, она пыталась отвести взгляд. Были к я думаю, что это сплетни. Вы знаете Жака и Крамера? Она кивнула. Я их убрал после того, как они убили моего друга. Проломили ему голову. А после этого попытались убить меня и моего босса. Я потом убрал еще одного, если не ошибаюсь, его звали Генри. Ну как? Теперь. Верите мне? Или по-прежнему считаете, что вся эта история — детская игра? Я услышал шум моторной лодки, которая... Моя информация произвела на нее сильное впечатление. Лицо превратилось из бледного в серое, как пепел. Она сказала, кажется, мне придется сдаться. Позже, холодно сказал я, хотя больше всего мне хотелось ее обнять. Вместо этого суровым тоном отсеканил. У нас нет времени заниматься пустяками. Ведь в конце концов, вы собираетесь выходить замуж или нет? Отец сказал, когда вернется? Какое-то время она смотрела на рукомойник, потом снова подняла глаза и прошептала. Вы не лучше остальных. Карабкавшись на скалы, я оглянулся. Нансвилла обещалось море, а моторная лодка продолжала кружить. Стряхнув ее за плечи, я со злостью в голосе спросил, он сказал, когда вернется? Я спустил надувную лодку на воду. Она посмотрела на меня совсем уж печально. Давно уже женщины не смотрели на меня подобным манером. Я опустил руки. Вы хоть имеете представление, что здесь делают эти люди? Посреди темного моря очень трудно. Я поверил. Ее старик был в курсе, но ей, разумеется, ничего не сказал. Лорд Кирксайд был, конечно, уверен, что непрошенные гости не уйдут просто так. Возможно, он со своей стороны тоже вел безнадежную игру, втайне надеясь, что пощадят его дочь, если будут уверены, что она ни о чем не знает. Но в таком случае ему следовало обратиться к психиатру. «Судя по всему, вы знаете, что ваш жених не умер», — продолжал я, — «как и ваш брат и остальные. Их держат здесь под замком. Я прав?» Она кивнула. «Я хотел, чтобы она не смотрела на меня такими глазами. Вы в курсе, сколько всего человек?» «Помоги мне поднять лодку на борт». «10. Как дела?» «Или больше». «Потом». «Я знаю, что среди них есть дети. Я поднялся по трапу, держа в руке канат, которому было...